Впрочем, о том, с чем у Кураева, в отличие от воображаемого оппонента, ассоциируется любовь, мы уже ознакомились ранее. Тобина широко диакон Кураев развернулся, когда дошел через несколько страниц до темы молитвы и образов. Здесь он любовно собрал в одной главе высказывания авторитетных авторов, попытавшись, как он часто это делает, представить частное за целое, одну из граней многомерной жизни за саму жизнь, и соорудить все это в том виде, как это ему пригрезилось или стало выгодно для линии умозрительного доказательства. Диакон, под видимостью критики католичества, а на самом деле в целях борьбы с медитативными практиками и, что называется, с визионерством, особенно женским, выставил католических святых, которым поклоняются миллионы, на публичное посмеяние. Примечание. Визионер, от латинского «визум», просмотренное. Термин «визионер» обычно используется в негативном смысле, показывая людей беспочвенными мечтателями или, в худшем случае, полоумными. В церковной критике ряда мистиков, которым открывался надземный мир, Данте, Андреев и прочее, наименование «визионерство», кроме прочего, означает «поддавшийся в лицезрении иллюзорных картин искушению дьявола». Вместе с тем, огромное количество канонизированных церковью святых, как восточной, так и западной, также известны своими видениями. Грань, отделяющая визионерство от святого видения, действительно тонка, и духовное откровение видения определяется, как правило, не по технике исполнения, кто здесь свидетель, а по всему жизненному опыту и духовному авторитету конкретного человека, наделенного подобной редкой способностью. В духе допотопного фрейдизма Кураев представил молитвенное чувствование святых не иначе, как некий суррогат сексуальной прелести и озабоченности. Видимо, по мнению Кураева, подобное препарирование чужого духовного видения способствует укреплению морального авторитета православия. Выплеснут данный кураж под благовидной целью принижения или унижения католичества во славу православия. Во славу ли? При этом, естественно, в силу духа корпоративной солидарности, Кураев, как штатный служитель церкви, издержки католицизма видит не в деятельности умствующих иезуитов, бюрократов и политиканов Римской церкви, а находит огрехи в лучшей части ее, в пантеоне святых. На самом деле, как нигде, в теме полов и в своем отношении к женщине диакон продемонстрировал прямо-таки особую духовную чуткость и зрелость. Свое пристрастное видение Кураев попытался обосновать обилием цитат, спрятавшись за громкие имена Сергея Булгакова, Лосева, свидетеля Игнатия Брянчанинова и других. Однако ведь дело не в цитатах, а в том, когда, в контексте чего и в какой пропорции с остальным изложением искомая фраза произносилась в первоисточнике. Любые компиляции отражают в себе прежде всего позицию составителя, а не источника цитат. Представление о человеке как о биороботе при объяснении только его низшей природы, как условная модель в соответствующих науках, имеет право на существование. Антропоморфный Адам Библии с точки зрения анатома может рассматриваться не более чем совокупность костей, мяса и крови. Значит ли это, что при разговоре о религии и богооткровении, о стремлении человека подняться над его греховной плотью и земной заскорузлостью, мы должны прибегать к религиозному анатомизму и смаковать искренне доверенное, в данном случае исповедь, на базарный лад? Для ясного представления отношения Кураева к столь непростой теме, о том, как сущность мужчины может дать себя знать при рассуждениях о природе женского богочувствования, приведем длинную цитату «Все из той же книги Кураева».